Глава 4. Странное место. Радушно встретив гостей, хозяева быстро распределили их по комнатам. Спальня, доставшаяся Лине и Маргарите, оказалась крошечной, но вполне уютной. Комната находилась на втором этаже, а ее нехитрое убранство состояло из двух кроватей, шкафа, маленького письменного стола перед окном и пары тумбочек. Девочка наскоро разложила вещи по полкам, плюхнулась на кровать, застеленную простеньким покрывалом, и с удовольствием вытянула ноги. В окно, шелестя листвой по стеклу, таинственно заглядывал лес. Когда полчаса спустя все собрались в гостиной, стол уже ломился от угощений. В центре стояло большое блюдо с румяными пирожками с разными начинками. Свежие овощи, томленная свинина с картошкой и, конечно, пирожки. Все оказалось очень-очень вкусным. На свежем воздухе у Лины проснулся нешуточный аппетит, и она, не раздумывая, съела все, что ей предложили. А когда в конце обеда подали чай, а к нему сладкие булочки с яблочным повидлом, девочка почувствовала себя счастливой. Почти. Угощение было выше всяких похвал. Взрослые разговаривали и смеялись, а вот подростки пока чувствовали себя скованно. Каждый пытался украдкой разглядеть остальных, отчего неловкость только усиливалась. Ольга, Анна и Маргарита были увлечены воспоминаниями. Вадим расспрашивал о чем-то Михаила Захаровича. Все они словно не замечали повисшего над столом напряжения, и только Елена Захаровна, добродушно улыбаясь, незаметно, но очень внимательно вглядывалась в лица детей. За разговорами обед затянулся и плавно перешел в ужин. А когда последний пирог был съеден и гости выглянули в окно, оказалось, что за ним уже сгущаются сумерки. Измотанные долгой дорогой, новыми впечатлениями и смутными предчувствиями, подростки с явным облегчением отправились готовиться ко сну. Женщины стали убирать со стола. «Пойду-ка пройдусь», — сказал Вадим, натягивая в прихожей резиновые сапоги. «Больно место тут интересное». Но только он произнес эти слова, как небо озарило вспышка молнии, а дом содрогнулся от раскатов грома и барабанной дроби, хлынувшего на крышу дождя. «Вот и погулял», — с досадой буркнул мужчина. «Не расстраивайся, завтра нагуляемся», — успокоила его жена. «Лучше отдохни. Ты ведь целый день за рулем. «И то верно». Вадим стянул сапоги и поднялся по лестнице. Поздним вечером Лина сидела у окна, наблюдая за сползающими по стеклу каплями. Она любила смотреть на дождь. Еще в раннем детстве мать научила ее не бояться грозы и не вздрагивать от внезапных вспышек молний или раскатов грома. Приезд сверстников поверг Лину в смятение. Вместо тихого и скучного отдыха, с которым она почти смирилась, предстояло общаться с новыми знакомыми. В памяти тут же всплыло лицо голубоглазого юноши, избалованного вниманием окружающих. Лина покраснела, вспомнив, что и сама легко поддалась силе его обаяния. Противовес словоохотливому Егору, темноволосый паренек держался отстраненно. Он был почти незаметен на фоне яркого и харизматичного блондина. Лина, к своему стыду, даже имени его не запомнила. Рыжеволосая девчушка, что даже за столом не выпускала из рук альбома для рисования, показалась ей довольно милой. А вот эффектная брюнетка с идеально гладкими волосами и брезгливо поджатыми губами симпатии не вызвала. Таких задавак лучше избегать. Глубоко внутри Лина чувствовала зависть к новой знакомой, потому что рядом с ней казалась себе простушкой, недостойной внимания. Ее волосы не были достаточно гладкими и блестящими, глаза выразительными. От гнева на саму себя Лина нахмурилась. «Ты чего дуешься?» — прервала ее мысль, вошедшая в комнату Маргарита. «Я не дуюсь», — упрямо возразила Лина, прекрасно зная, что скрыть что-либо от матери почти невозможно. Всякий раз, когда она пыталась о чем-то умолчать или сказать неправду, мать тут же ловила ее, будто видела насквозь. Но в этот раз Маргарита не обратила на ложь дочери никакого внимания. Просто присела рядом и посмотрела в окно. «Что-то случилось?» Лина заметила тревогу в ее взгляде. Мать вздрогнула и поспешно покачала головой. «Все в порядке. Как тебе ребята?» «Ребята как ребята. Я так и не поняла, мы что, родственники?» Мать посмотрела на нее с улыбкой. «Очень дальние, но нас связывает нечто большее, чем кровное родство». «Ты опять говоришь загадками», — насупилась Лина. «Почему не предупредила, что они тоже приедут?» «Не была уверена. Скоро ты все узнаешь, а пока просто наслаждайся общением. Ты же мечтала о брате или сестре?» «Уже передумала», — нарочито резко ответила девочка, и обе они рассмеялись. «А хозяева? Зачем им такой большой дом на двоих?» Маргарита растерянно развела руками. «Они просто гостеприимные люди». «Ага, поэтому и спрятались от всех за рекой и лесом», — усмехнулась Лина. «Странно все это». Она снова перевела взгляд на капли, ползущие по стеклу. Даже гроза здесь какая-то необычная. Без ветра. И деревья за стеной дождя, точно заколдованные, застыли, как истуканы. «Смотри, что тут есть!» Позвала Егора сестра, исследуя смежную комнату с помощью встроенного в смартфон фонарика. Она полностью скрылась в темном проеме, и голос ее звучал приглушенно. «Что там?» Без особого интереса спросил Егор. Семье Лугининых тоже достались комнаты на втором этаже. Из двух спален Егор с сестрой выбрали себе помещение побольше. Так было проще терпеть вынужденное соседство, ведь дома у каждого из них была своя комната. Впрочем, все было не так ужасно. В комнате стояли две кровати с аккуратными стопками постельного белья поверх покрывал, шкаф, большой резной комод, а у окна — столик, который Алиса сразу заняла принадлежностями для рисования. В углу девочка обнаружила ширму, которой тут же отгородила свою территорию. Поначалу брат и сестра решили, что вторая дверь в их комнате ведет в чулан или гардеробную, но помещение за ней оказалось намного больше обычной кладовой. «Книги!» Маленькая головка Алисы на мгновение вынырнула из темноты. «Здесь сотни книг!» Егор удивленно посмотрел на сестру и махнул рукой. «Какая-нибудь древняя макулатура. Они, наверное, этим печку топят». «А вот и нет!» — возразила девочка, вернувшись в комнату. «Там целая библиотека. Все аккуратно по полочкам разложено». «Книги — это хорошо», — равнодушно буркнул Егор. «Будет чем заняться дождливыми вечерами». Алиса бесшумно прикрыла таинственную дверь. Присев на кровать, она принялась разбирать рюкзак. Егор подошел к окну и выглянул на улицу. В желтом свете фонаря отчетливо виднелись только вертикальные струи дождя. Дальше громоздилась тьма. Почему-то Егору подумалось о девочке со странным именем Лина. Он вспомнил, как неожиданно ярко сверкнули ее темно-серые глаза, когда они пожимали друг другу руки. «Как тебе наши новые родственники?» «Тетушки веселые», — отозвалась Алиса. «А насчет ребят пока сложно сказать. Лина вроде адекватная, Саша какой-то замкнутый». «Да, мне тоже показалось, что он тихоня». «Сам ты тихоня!» Неожиданно огрызнулась сестра. Егора так удивила эта странная реакция, что он повернулся и внимательно посмотрел на сестру. Она уже закончила копаться в вещах и теперь невозмутимо разглядывала сделанные за день наброски. Но Егор слишком хорошо знал Алису, чтобы не заметить ее волнение. «А та? Другая?» Он вспомнил про смазливую брюнетку. «Соня?» — переспросила Алиса, тут же ухватившись за другую тему. «Если честно, я таких побаиваюсь. Но тебе, наверное, с ней будет интересно». Егор вопросительно взглянул на сестру. Алиса на мгновение задумалась. «Ну, она красотка, модница и все такое. Вы с ни одного поля ягоды. Парни вроде тебя на простых девчонок не смотрят». Егор рассмеялся, стараясь скрыть растерянность. Слова сестры, сказанные с детской прямотой, задели его. «Ты-то откуда знаешь?» Но Алиса осталась серьезной. «Вот увидишь. Когда поближе познакомитесь, она обратит внимание именно на тебя, а ты — на нее. Подобное притягивается к подобному». «Глупая. Она мне даже не понравилась». «А тебе вообще мало кто нравится. Я порой думаю, может, ты терминатор? Может, там у тебя...» Алиса демонстративно ткнула себя пальцем в сердце. «Только металл?» Потом вздохнула и умолкла, всем видом демонстрируя, что разговор окончен. «Бред!» — с раздражением подумал юноша, но слова сестры засели в голове. Девчонки всегда бегали за ним, а он наслаждался их вниманием. И хотя сравнение с бесчувственным роботом задело его, в глубине души Егор знал, что сестра в чем-то права. Все давалось ему слишком легко. Учеба, внимание девочек, спорт. Везде он получал самое лучшее, так казалось окружающим. Но было ли это лучшим для него самого? Соня закуталась в шерстяное одеяло и отвернулась к стене. Она не спала, а прислушивалась к звукам, доносящимся из комнаты этажом ниже. Там, внизу, пытаясь уснуть, ворочался на кровати отвратительный тип, который за весь день ни разу на нее не взглянул. «Дурак!» Соня к такому не привыкла. Сзади раздался шорох. Это Анна расправляла постель. Девочка вздохнула, вспоминая прошедший день. Ей здесь почти нравилось. Взрослые казались вполне сносными. По крайней мере, не лезли с глупыми расспросами. Со сверстниками все обстояло иначе. Девчонки, совсем сопливые, смотрели на Соню из-под лобья, но это не смущало. Подобного эффекта она и добивалась. Ее должны бояться, а еще завидовать. Соня не могла сказать точно, зачем ей это нужно, но так она чувствовала себя значимой, будто обладала чем-то важным для других. «Замерзла?» Тихий голос тетки заставил девочку нехотя повернуться. «Нет». Вопреки ожиданиям, Анна не собиралась ложиться спать и просто сидела одетая на застеленной покрывалом кровати. Лицо женщины причудливо освещал тусклый свет, льющийся от старинной настольной лампы с зеленым шелковым абажуром. «Тебе здесь нравится?» Соня кивнула. «Мне нужно поговорить с Еленой Захаровной. Ты не боишься оставаться одна?» «Нет, только не гасите свет». «Хорошо», — пообещала Анна, и Соне вдруг захотелось, чтобы эта красивая женщина была ей не теткой, а матерью. «А почему у вас нет семьи?» Вопрос прозвучал грубо, но вместо ожидаемого неудовольствия последовала мягкая улыбка. «Сама не знаю. Так уж сложилось. К тому же у меня есть ты, разве нет? А еще Сашка». Соня почувствовала, как в груди разливается приятное тепло. «Вы про того болвана?» Она ткнула пальцем в пол. Анна многозначительно кивнула, и они обе захихикали. Не в силах уснуть, Саша долго смотрел в потолок. Лежа в чистой, пахнущей травой постели, парень вдруг осознал, как сильно напряжен. Он словно все время ждал чего-то плохого, боялся, что его снова унизят, что им будут недовольны, что он опять кого-то разочарует. Презрение Сони, равнодушие Алины, оценивающий взгляд Егора, что-то похожее на удивление в глазах Алисы. Все они отвергли его, даже как следует не узнав. Но Саша давно привык быть изгоем среди сверстников. А вот компания взрослых пришлась ему по душе, особенно этот могучий, молчаливый великан. Вот уж кому наверняка все равно, что о нем думают. Сверху послышались голоса, и юноша прислушался. «А почему у вас нет семьи?» — спросила девчонка, похожая на куклу. Саша сразу узнал ее голос. «Сама не знаю. Так уж сложилось. К тому же у меня есть ты, разве нет? А еще Сашка». От этих слов сердце парня учащенно забилось. Но через мгновение он снова услышал голос Сони. «Вы про того болвана?» И почти сразу приглушенный смех. Они смеялись. Над ним. Никаких сомнений. Саша сжал кулаки. Вот ведь глупая кукла. Парень уже собрался послать всех подальше и накрыть голову подушкой, как вдруг до него донеслись слова Анны. «Ты зря его недооцениваешь. Он всех нас еще удивит». Голос женщины звучал серьезно. Саша замер, надеясь услышать что-нибудь еще, но наверху было тихо. О ком она говорила? Что имела в виду? Обуреваемый сомнениями, Саша еще долго не мог уснуть, прислушиваясь к шелесту дождя за окном. Было странно не слышать привычных звуков города. Но постепенно усталость сморила его. Он заснул и не видел, как у самого дома бесшумно промелькнула огромная тень. Вскоре в залитое каплями окно осторожно заглянула огромная медвежья морда, сверкнула желтыми, как янтарь, глазами и снова растворилась в темноте. Поздним вечером, когда дети, утомленные после долгого дня, уже спали, Ольга, Анна и Маргарита спустились в гостиную, чтобы выпить по чашке ароматного травяного чая и побеседовать с хозяйкой дома без посторонних. «Что-то нехорошее происходит», — сказала Маргарита. «Марк пропал». «Мужья иногда пропадают», — легкомысленно возразила Анна, наслаждаясь ароматом напитка. «Это не проблема вселенского масштаба». «Марк не такой. Он не просто мужчина, а маг». «Я помню», — ответила Анна. «Повезло же тебе, Марго, выйти замуж за мага, когда их во всем мире по пальцам пересчитать». «Да, повезло. Только теперь не ясно, что делать». «Ты чувствуешь его?» — спросила Ольга, до этого не вступавшая в разговор. «В том-то и дело, что нет». «Марка похитили. Иначе он давно бы откликнулся», — сказала Елена Захаровна, и женщины с тревогой повернулись к ней. «Я чувствую, что тот, кто стоит за похищением, хочет добраться до нас. Надо быть крайне осторожными и инициировать новеньких до того, как нас атакуют». Ее собеседницы, округлив глаза, согласно закивали. «Это может быть Фейерет?» Вдруг тихо спросила Ольга. Хозяйка нахмурилась, но продолжала хранить молчание. «Нет», — покачала головой Анна. «Мы обезвредили его 20 лет назад». «Почему ты спрашиваешь?» Марго не сводила с Ольги глаз. Та поежилась и нерешительно ответила. «Последнее время мне снятся кошмары. Каждую ночь я вижу, как меня, нас всех, пожирает пламя». Вздрогнув от неприятных воспоминаний, ведьма огня умолкла. Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Пожирающее все на своем пути пламя, что она видела во снах, не имело ничего общего с тем огнем, с которым Ольга привыкла взаимодействовать. А это значит, все они в смертельной опасности. «Ладно, девочки». Елена Захаровна разгладила на скатерти несуществующую складку. «Кто бы это ни был, нам нужно быть наготове. Ольга, ты уверена в муже?» Та кивнула. «Он знает, кто ты?» «Нет, но ему можно доверять». «Никому нельзя доверять», — проворчала Анна. «Особенно сейчас». «Согласна с Аней». Марго вскочила и принялась мерить шагами гостиную. «Надо отправить Вадима домой. Для его же безопасности». Ведьма огня вздохнула. Она собралась возразить, но Елена Захаровна жестом остановила ее. «Твои сестры правы. Ему не следует здесь находиться. Да и вам тоже». Хозяйка обвела трех ведьм взглядом. Сейчас они не казались взрослыми, Перед ней снова, как много лет назад, сидели взъерошенные птенцы. «Мы привлекаем чересчур много внимания, находясь вместе. Через пару дней вы все должны уехать. Когда придет время, я призову вас». Ольга едва не поперхнулась чаем. «А как же дети?» Елена Захаровна улыбнулась. «Они скоро станут ведьмами и колдунами. Пора прекращать дрожать за них. Этот дом сейчас — самое безопасное место». Словно в подтверждение ее слов входная дверь отворилась, и в прихожую ввалился мокрый от дождя Михаил Захарович. «Что там, Миша?» — спросила хозяйка. «Порядок». Увидев великана, Тори, до этого спокойная, лежавшая у ног Маргариты, вскочила и, приветственно виляя хвостом, направилась к нему. «Тетушка», — обратилась к хозяйке Марго, «могу я оставить собаку у вас?» Тори будто поняла, что речь о ней, и повернула морду к Елене Захаровне. «Ну что, Миша, разрешим этой ягозе погостить у нас?» Великан согласно кивнул и потрепал собаку по холке. Анна посмотрела на мокрый плащ Михаила Захаровича, а затем в окно. Гроза разыгралась не на шутку. «Ну все, дали огню и воде порезвиться, и хватит». Ведьма подмигнула сестрам, закрыла глаза и сосредоточилась, активируя силу воздуха. Вскоре за окном поднялся сильный ветер. Дождь начал стихать, а небо проясняться. «Нечего болото разводить, а то комары сожрут», добавила Анна, удовлетворенная результатом. «Клянусь тебе, я видел медведя», взволнованным шепотом поделился Вадим, когда жена вернулась в комнату. «Он заглядывал в окно на первом этаже». «Тебе, должно быть, просто показалось», спокойно ответила Ольга, пряча в темноте улыбку. «Здесь нет ни медведей, ни волков. Дядя Миша бы всех их изловил». Ольга вздохнула. Дети давно спали, и она надеялась, что Вадим тоже, но он все никак не мог успокоиться. Сестры были правы. Привозить его сюда было ошибкой. Она погладила мужа по волосам и незаметно начертила над его головой странный знак. Почти невидимые огненные искорки на миг взметнулись в воздухе и тут же растаяли без следа. Вадим посмотрел на жену с сомнением и надеждой. «Неужели я действительно мог ошибиться?» Магия огня, как всегда, сработала почти мгновенно. «Конечно, ты просто очень устал. Я вот думаю, не вернуться ли нам послезавтра в город?» «Так скоро? Но мне здесь нравится. Я даже не предполагал, что у тебя такая эксцентричная родня». «Эксцентричная?» — засмеялась Ольга. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, знаешь ли, жить на краю леса вдали от людей, вряд ли это можно назвать обычным делом. Так почему ты хочешь вернуться?» Вадим повернулся к жене. В темноте ее зеленые глаза сильно напоминали кошачьи. «Мы так давно не оставались наедине». Она прижалась к нему. «Давай уедем домой вдвоем». «Ты предлагаешь бросить наших детей в лесу, а самим устроить что-то вроде медового месяца?» Вадим все больше заражался ее игривостью. «А как же медведи и другие хищники?» «Здесь только один хищник». Ольга поцеловала мужа в нос. «И он на нашей стороне».